промолвил он, молчаливо и вдумчиво, выслушав Алешу, почти совсем, однако, не удивившись его просьбе. «Так ты вот куда хочешь, мой тихий мальчик?» Он был в полпьяно и вдруг улыбнулся свою длинную, полупьяную, но не лишенную хитрости и пьяного лукавства улыбкою.